Глава 18. Великий наставник. Ночью, при свете ближней звезды, вода сияла и переливалась молочным опаловым блеском, меркнущим с восхода. Этот эффект, от которого мерцающее море получило свое название, назывался люминесценцией крохотных полурастений, полуживотных Viagrus pantanum, отдаленного аналога земного планктона. Великое множество рыб, тюленей, морских черепах и ракообразных пожирали этот природный питательный бульон, плодились и размножались близ водных поверхностей, попадая затем в рыбачьи сети и под удары острог. Море кормило людей Торы и Пинепта, Удзени и Запроливья, огромного острова Фадр и даже гордых мореходов ингов, предпочитавших рыбе мясо. Они добывали черепах, тюленей и жутких тварей, которых можно было при желании считать омарами или лангустами, но, по мнению Тревельяна, имевшими больше сходства со скорпионом, только метровой длины. Клешней у них было целых 6, и Гин готовил их отменно, отваривал в морской воде, извлекал мясо и тушил с его с пряностями. С судном и экипажем Тревельяну повезло. Князь Кадмидаус, властитель Аламии, видимо, брата уважал и к просьбе его отнесся с полным пониманием. Тем более, что в Тревельяновой сумке нашлись золотые монеты дар Хьюго Тасмана, что подкрепило письмо магистра. Кораблик был небольшим, 20 метров в длину, но высокобортным, с 2 мачтами, просторным трюмом и высокой кормовой надстройкой. Звалось это суденышко «Ночной ветер» и принадлежала семье почтенных контрабандистов, возивших только дорогой товар – телимские ткани, пейтахские клинки и тарвальские вина. Но, должно быть, в предыдущем рейсе ветер был нагружен пряностями, так как его трюм, каюты и даже палуба благоухали столь соблазнительно и остро, что Тревельян временами сглатывал слюну. Шкиперу, Шаду, главе семейного промысла, стукнуло 40. Он плавал с 12 лет и знал все рифы, мели и течения от берегов Шо-Инга до Пинепта на юге и Удзени на севере. Был он крепок телом, мрачноват, немногословен и довольно высок для представителя западной расы. Тревельяну до уха. Гин и Морни, два его племянника, числились в матросах, но кроме того Гин исполнял обязанности кока и суперкарго, а Морни – штурмана и первого помощника. Вообще-то эти трое, как положено на Западе, носили длинные сложенные имена, кончавшиеся то ли на «ус», то ли на «ум», но в море пользоваться ими считалось непозволительной роскошью. В море соображать и действовать нужно быстро, команды должны быть краткими, как и имена, даже у пассажиров, зафрахтовавших судно. По этой причине Тен Урхи стал просто Теном. Если не считать этой клички и виртуозной ругани при парусных работах, команда относилась к Тревельяну с уважением. Во-первых, он был рапсодом, редкой птицей для Шо-Инга, где братство даже обители не строило. Во-вторых, его прислал сам благородный Кадмидаус, чье слово было веским, как абордажный топор. В-третьих, он заплатил 100 золотых, что оказалось еще важнее 2 первых обстоятельств. «Золото всюду золото, даже в Мангане, где его в глаза не видели», — говаривал Шат, полный презрения к бедным жителям Востока. Тревельян мог бы ему возразить, рассказав о хитром правителе Пагуше, о руднике в горах Ашанти и о драгоценном камне, который обогатил Мангану. Но вместо этого он садился у мачты на палубу и, перебирая струны, пел морские песни ингов, баллады островного королевства и поносные куплеты о жадных торговцах за проливья. Слушали его с большой охотой, но только днем. Ночью, в самое романтическое время, шкипер петь запрещал, ибо пение и звуки лютни привлекали морских демонов. а с ними Шат не желал встречаться. За 14 дней ночной ветер, то резво мчавшийся под развернутыми парусами, то дремавший на мелкой штилевой волне, прошел мерцающее море, длинное и извилистое, и достиг пролива, отделявшего остров Фадр с островным королевством от северных морских берегов, где стояли торговые города Запроливья. Для ингов купеческая запроливная держава была конкурентом номер один, с которым в прошлом сводили не раз кровавые счеты. В нынешние мирные времена резать и жечь друг друга запрещалось. Однако Шат полагал, что имперский закон крепок на суше, а в море может случиться всякое. Тем более, что ветер был судном небольшим, и боевая галера с сотней моряков могла пустить его на дно в считанные мгновения. Поэтому проливом не шли, а крались, прижимаясь к южному островному берегу, где отношение к ингам было вполне лояльное. Жители Фадра, те, что обитали поближе к соленой воде, тоже неплохо кормились от контрабанды, и каждое семейство ингов имело здесь надежных друзей и деловых компаньонов. Пролив миновали без проблем. Его западная часть уже относилась к Удзене, и тут, в нескольких гостеприимных бухтах, были порты, через которые в Шо-Инг вывозился корабельный лес от пальмовых дубов и сосен для палуб, мачт и корпусов до дорогого розового дерева, которым обшивали капитанские каюты. Тут судно задержалось на день. Взяли на борт свежую воду, мясо, фрукты и вино. Тревелиан, предвидя расставание с Осиером, посадил Грея на плечо, сошел на берег, прогулялся по городу, заглянул в святилище трех богов. Постоял над картой материка, выложенной, как обычно, из мозаики, отсыпал в ладонь жрецу горсть серебряных монет. Всякие мысли бродили в его голове, в том числе Чарейдор в далеком Этленде, так и не дождется от него ни сына, ни дочери, что своенравная Лианна Шихи, оставшись без твердой мужской руки, будет по-прежнему обузой для дядюшки принца, что не вернется он на райский остров Китти-Катахни и не увидит танцев прекрасной Ариены на синем, как море, ковре. Еще он думал о горцах-разбойниках. Как полетят они за океан вместе с магистром Кадмиамуном, а если не с ним, то с кем-то из его помощников. Но полетят обязательно. Полетят и вступят во владение вольной землей, и станут там множиться и множиться, распашут целину, построят города, научатся делать бумагу, подзорные трубы, ткацкие станки и паровые котлы. Может, научатся сами, а может, сотрудники фонда, вернувшись на базу, одарят поселенцев парой-другой ценных идей. И если это случится, то план Гайтлера все же сработает. И значит, не зря Дартах, осмеянный и изгнанный, восстановил свою книгу. Не зря оставался в этом мире Тасман, попав под жернова судьбы. И сам он, Ивар Тревельян, тоже прилетел сюда не зря. О многом передумал он, прощаясь с Осиером. Вспомнил даже о пророчестве, сулившем ему то ли путь домой, то ли горечь поражения и гибель в каменном мешке. Но капризы фортуны его уже не тревожили. Что-то, может быть, обостренная интуиция наблюдателя подсказывала ему, что он поступает верно, что события идут так, как должны идти, и что галактика вместе с Землей, Осиером и им самим вращается в нужную сторону. Утром они покинули гавань, а вместе с ней и пролив. За проливом находился мыс, самая западная точка континента. И здесь береговая линия поворачивала на север под прямым углом. Этот безымянный мыс был границей. Акватория мерцающего моря осталась позади. И теперь бушприт ночного ветра резал океанскую волну. Прошел день, и вид берега изменился. Удобные бухты с раскинувшимся рядом городками исчезли. Вместо лесистой равнины поднялась гряда холмов, превратившихся вскоре в серые неприветливые скалы. Соленые воды ревели и бились у их подножья. Упрямо катили вал за валом, но камень не поддавался, стоял непоколебимой стеной, оберегая лежавшую за ним землю. Так выглядело все побережье Удзени. Обращенное к западному океану, и протянувшиеся в места суровые и необитаемые, вплоть до северных болот и льдов. Правда, в 300 километрах от пограничного мыса был залив, пригодный для стоянки кораблей, и портовый город, довольно большой и оживленный, в котором кончалось ответвление имперской дороги. Город назывался Петассой и служил Тревельяно ориентиром в поисках загадочного острова. К Петассе они подошли на третью ночь, увидели очертания далекого берега, свет маяка в гавани и повернули на северо-запад. Перед рассветом, когда за кормой осталось изрядное расстояние, Тревельян приказал спустить паруса, бросить плавучий якорь и ложиться на боковую. Себя в эту ночь он назначил вахтенным. Его уставшие спутники быстро заснули, а он, дождавшись, когда над морем появится краешек солнца, сыграл на лютне нужную мелодию и связался с компьютером базы. «Наблюдатель Тревельян, в вашем распоряжении». Велев компьютеру говорить потише, Тревельян сказал: «Я нахожусь на судне у западного побережья Удзени. Небольшой двухмачтовый корабль со спущенными парусами, километров 50 от берега, в районе Петассы. Ты можешь его сканировать через орбитальный спутник?» «Выполнено, наблюдатель Тревельян. Ваши точные координаты?» «Они мне не нужны. Сориентируй меня относительно острова, того объекта, который скрыт голографической завесой». «Курс 52 градуса от северного меридиана, дистанция 37 километров». «У меня нет компаса. Сканируй непрерывно положение судна и давай корректировку. Задача — вывести корабль на расстояние километра от острова». «Принято, наблюдатель Тревельян». Едва слышно прошелестела лютня. Вместе с солнцем поднялся Шат, растолкал племянников, велел Гину заняться приготовлением трапезы. А сам, дождавшись кивка Тревельяна, выбрал якорь и начал с морни ставить паруса. Ночной ветер тронулся в путь, догоняемый легким бризом, дувшим со стороны суши. Шкипер оглядел горизонт, хмыкнул и пробурчал: «Не довелось мне плавать в этих водах, далеко от берега. Но в Петассе я бывал. Тот еще гадючник. Один приличный кабак на весь порт. И в том кабаке не говорили, что есть тут какой-то остров. Не говорили, клянусь парусом и мачтой». «Это волшебная земля», — пояснил Тревельян. «Зачарованная». Шкипер издал пару неопределенных звуков, а Морни, стоявший у руля и более доверчивый по причине юных лет, живо заинтересовался: «А что в ней волшебного, мой господин? Обитают ли там колдуны или духи бездны, или какие-то чудища? Или...» Его глаза округлились. «Там закопан клад! Золотые монеты или цветные каменья?» «Остров не видим. Вот и все его волшебство. Ни клада там нет, ни колдунов. Один песок да несколько деревьев». Шат громко высморкался и сплюнул за борт. «Я не спрашиваю, Тен, зачем тебе эта вонючая дыра, где только песок с деревьями? Твое это дело не мое, а мне ты золотом заплатил. И я твои дела не лезу. Я должен тебя довести до острова, и все. А как довести, если остров не виден? Куда править? Куда плыть?» «Это подскажет моя лютня», — промолвил Тревельян. «Остров волшебный, но лютня у меня тоже волшебная. Ты ведь понимаешь, что против волшебства годится только другое волшебство». Он склонился над своим инструментом и прошептал. Корректировка курса. 7 градусов к западу». Чуть слышно раздался ответ. «Туда!» Тревельян вытянул руку, показывая направление. Шат уставился на него, как на полного идиота, фыркнул и сказал: «Морни, рыбья требуха, правь, куда показывает господин! Гин, жратва готова!» Они поели. Гин сменил Морни у штурвала, а Тревельян покормил своего зверька сушеными фруктами. Мясо крабов и черепах Грей есть отказывался. Тем временем ночной ветер резво бежал вперед. Океан, раскинувшись на все четыре стороны света, поблескивал серебром под лучами утреннего солнца. В небе плыли облака, и таяла уже едва заметная над горизонтом ближняя звезда. Ветер был свежим и ровным, но не сильным, и Тревельян побеседовал с лютней и выяснил, что они идут со скоростью 10-12 км в час и несколько отклонились к западу. Он снова уточнил направление. Шкипер сунул ему мех с вином, потом приложился сам и буркнул. «Доселе не встречался я с рапсодами. Скажи, Тенурхи, ну у всех пацов из вашего братства моча вместо мозгов. Или ты один такой недоумок?» «Ты не веришь в волшебство?» — полюбопытствовал Тревельян. «Не веришь, что остров может быть невидимым?» «Верю. Клянусь канатами и веслом, если выхлебать этот бурдюк, не разглядишь даже дыру, куда положено мочиться. Ты пей, рапсод, пей. Если остров не видим, вино тебе так и так не повредит». Гин хихикнул, Морни захохотал, а Тревельян прикинул, что плыть оставалось пару часов. При этой мысли по его спине забегали холодные мурашки, и вино показалось кисловатым. Однако сейчас он был не сам по себе, не песчинка, затерянная в огромном мире, где нет ни электричества, ни связи, ни быстрых скиммеров, ни даже компаса. Сейчас он был включен в земную техносферу и выполнял в ней самую важную роль – руководил и командовал. По его желанию и воле сканеры за атмосферного спутника следили за крохотным суденышком, передавая сигналы на базу со скоростью в 5 миллисекунд. Компьютер фиксировал их, привязывал точку в океане к координатной сетке и снова через спутник отзывался кратким рапортом. Вся эта скрытая мощь, эти силы, охватившие Осир не мифическим, а реальным кольцом, были покорны ему, Тревельяну, служили верно, быстро и надежно, как полагается машинам, чья первая забота — человек. Его безопасность, его желания, его приказы. Думая об этом, он обретал покой и уверенность в себе. Наконец, из лютни донеслось. «Объект на заданной дистанции. До южной оконечности острова 970 метров, до северной 1015. Жду дальнейших указаний». «Будь на связи», — шепнул Тревельян и, повернувшись к Шаду, молвил, перейдя на западный диалект. «Да будут с тобой милость богов и моя благодарность. Ты лучший из мореходов Шо-Инга, и твое искусство не оплатишь деньгами. Однако...» — он вытащил из суммы кошелек с последними монетами и вложил его в руку шкипера. «Наше путешествие закончилось, почтенный Шад. Ложись в дрейф и прикажи своим парням спустить лодку». Шкипер взвесил кошелек в ладони, кивнул повелительно Морне и Гину и сказал: «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, рапсод. Не видать тут ни острова, ни даже паршивой скалы. А до берега ходу половина дня на моем корыте. Далековато. На лодке до вечера не доплывешь. Придет ночь, а с ней морские демоны. Боюсь, света дня ты уже не увидишь». Тревельян бросил в лодку, плясавшую рядом с бортом корабля, свой мешок, посадил на него Грея, затем хлопнул шкипера по мускулистому плечу. «Не беспокойся, Шат. Ты ведь помнишь, что остров невидим? Что же тебя удивляет?» «Невидимое можно пощупать, Тен. Можно ковырнуть ногой песок. Можно расквасить нос о дерево. А ты покидаешь палубу посреди океана. Вот, смотри!» Перегнувшись через фальшбот, шкипер ткнул веслом в волну. «Разве это песок или камень? Или помет пацов? Это вода! Жидкая соленая вода!» «Около острова отмели, тоже невидимые», — пояснил Тревельян, спускаясь в лодку. «Поэтому я поплыву один. Не хочу, чтобы ты посадил свой корабль на мель. Дай мне весла». «Держи. Может, возьмешь еду или хотя бы вино?» Тревельян, продев весла в кожаные петли, заменявшие уключины, покачал головой. «Благодарю тебя, Шат, но мне ничего не нужно. Разделяю твое дыхание. Последний раз. И твое, Морни. И твое, Гин. Когда увидите, что я исчез, будто растаял в тумане, поворачивайте руль и плывите на восток, к берегам Удзени. Не приближайтесь к острову. Тут, правда, есть опасные мели». «Клянусь якорем и палубой», — сказал шкипер. «Или ты небывалый храбрец, или полный недоумок, даже жратвы не взял. Ну, захочешь есть, слопаешь свою зверушку». Улыбнувшись, Тревельян махнул ему рукой и навалился на весла. Лодка была крохотная, рассчитанная на двух человек, и прыгала на невысокой волне. Грей забеспокоился. Брызги попадали на его шкурку. Он попробовал слизать их розовым язычком и недовольно пискнул. Не понравилась соленая вода. «Терпи», — сказал Тревельян, твердо решивший забрать зверька с собой. «Скоро будем на пилигриме. Яблоки, груши, апельсины, бифштекс с кровью — все твое. А дома будешь летать в моем саду, пугать ежей и белок. Конечно, если останемся живы». «Взял бы с собой метатель плазмы, меньше было бы сомнений», — заметил командор, но Тревельян не отозвался. Повернув голову, он разглядывал возникший из пустоты берег. Только что он пересек границу миража, и перед ним в золоте и зелени открылась земная твердь, а за кормою лодки он видел распускавший паруса корабль. На палубе суетились маленькие фигурки. Ночной ветер поворачивался и, словно прощаясь с Тревельяном, покачивал реями. «Последний привет Осира», — подумал он и, отвернувшись, сосредоточил внимание на островке. Остров был точно таким, как в описании компьютера. Овал длиною в километр, пальмы с перистыми листьями, в окружении золотистых песков, маленькая бухта, словно щербина на границе земли и воды. Волны с тихим шуршанием вылизывают пляж, шелестят на ветру деревья, сияет полуденное солнце. И от всей этой картины веет таким покоем, такой умиротворенностью, что даже сердце начинает биться тише, словно желая попасть в такт мерному рокоту волн. «Похоже, твой иерарх живет как Робинзон», — заметил советник Тревельяна, наблюдавший за берегом его глазами. «Ракет не видно. И лазерной артиллерии тоже. Высадимся?» «Для этого мы сюда и приплыли, дед». Тревельян шевельнул веслами, лодка скользнула вперед и ткнулась носом во влажный песок. Он посадил Грея на левое плечо, справа повесил лютню, коснулся струн и позвал. «Компьютер!» «Слушаю, наблюдатель Тревельян». «Приготовь скиммер. Вышлешь на остров по моей команде. Место приземления — у бухты. Ориентир — лодка». «Будет исполнено». Тревельян ступил на берег, сделал первые шаги. Крохотная волна ринулась следом, затем отползла с шипением, наполнив водой отпечаток его башмака. Алый краб величиною с ноготок пробежал по песку, плюхнулся в эту импровизированную ванну. Воздух пах морем и свежей зеленью. Над кронами пальм кружили птицы, но кроме деревьев ничего не поднималось к небесам. Ни струйки дыма, ни мачты с антенной, ни иного сооружения. «Благодать!» произнес Тревельян. «Еще лучше, чем у Тасмана. Покой, как на нашем острове, где база». «Может, и тут все закопано в землю», — молвил командор. «Сверху благодать, а внизу плазменные батареи, бомбы и дивизия боевых роботов. Ты, дружок, не расслабляйся и про дроби не забывай, про хапторов и кнелина тоже». «Не думаю, что они побывали здесь, дед. Не их почерк». Тревельян пересек поляну пляжа и, оглядевшись, зашагал по тропинке, проложенной сквозь пальмовую рощицу. Под ногами была влажная почва, но не утоптанная, а довольно рыхлая, будто ходил здесь один человек и не слишком часто. Земля даже сохранила его следы. Правда, неясные, так что понять можно было одно. Ходили тут босиком, и пятка у входившего была круглая, а пальцы на ногах довольно длинными. Может, и не пальцы вовсе, а щупальца. И в этом случае пришелец, оккупировавший остров, не был гуманоидом. Чтобы успокоиться, он считал шаги. Их оказалось 76, а 77-й уже пришелся на поляну, в дальнем конце которой, под деревьями, виднелась хижина. Не хижина, бунгало. Не бунгало, а некая постройка с решетчатыми стенами, заплетенными густой цветущей лозой, крытая сверху пальмовым листом. Стены казались вроде бы пластиковыми и стояли не прямо, а с наклоном внутрь. Ни двери, ни окон не было, а вместо них зиял в передней стене широкий проем, занавешенный циновкой. Кровля выдалась далеко за периметр домика, образуя навес, поддерживаемый то ли столбиками, то ли тонкими деревцами с гладкой коричневой корой. Тревельян приблизился, стараясь не дышать и ступать потише. Под навесом кто-то был. Там, у низенького столика, похожего на изделие хайта, стояла пара табуретов и плетеное кресло-качалка, колыхавшиеся взад-вперед, и чуть слышно поскрипывавшие. Над спинкой торчал волосатый затылок, и, вероятно, сидевший в кресле знал о присутствии незваного гостя, но не обращал на него ни малейшего внимания. Скрип, скрип, скрип, скрип, и снова скрип, скрип. Сделав еще десяток шагов, Тревельян сглотнул слюну и замер с выпученными глазами. В качалке расположился не человек, не хаптер, не дроми или кнелина. Несомненно, это был пац. Не совсем такой, как в осирских лесах, шкура не рыжая, не бурая, а скорее сероватая, как у Грея, не грязная, а сияющая чистотой, лежавшая волосок к волоску. Кроме того, лоб у этого четверорукого был довольно высок, челюсть не столь массивна, взгляд вполне осмыслен, и на всех четырех лапах были не когти, а скорее ногти. И от него не воняло, во всяком случае Тревельян с 2 метров не ощущал никакого мерзкого запаха. Однако то был пац. 100-процентный пац. Вцепившись нижними лапами в край стола, он покачивался в своем кресле, будто более важного дела в мире не существовало. Тревельян глядел на паца. Пац глядел на Тревельяна. Скрип, скрип, скрип, скрип. Так продолжалось пару минут. Затем Тревельян пожал плечами, отвернулся, шагнул к проему, занавешенному циновкой, и позвал. «Почтенный Ахисек! Великий наставник!» Подождал немного, вслушиваясь в тишину, затем произнес. «Извини за вторжение, но, думаю, 2 посланцам небес есть о чем поговорить. Например, о ситуации на Осире, и, если желаешь, о дружбе между нашими звездными расами». Снова тишина. «Ну, не хочешь говорить о дружбе, побеседуем о чем-нибудь еще. Я могу рассказать тебе о Пилигриме, одном из наших кораблей, и его молекулярных деструкторах. Что скажешь, почтенный Ахисек, это тебя интересует?» «Ни в малейшей степени», — раздался звучный голос за его спиной. «И здесь, двуногий, нет другого Ахисека, кроме меня». Тревельян стремительно обернулся. Пац смотрел на него и скалил зубы. Зубы, а не клыки. Клыков у этого создания, кажется, и не имелось. «Вижу, ты немного удивлен», — назвавшийся Ахисеком говорил на диалекте 7 провинций без малейшего акцента. «Стыдно, мой юный друг. Тенурхи — местный рапсод, еще можно было бы понять». Но для Ивара Тревельяна, представителя звездной расы и, как ты сказал, посланца небес, это непростительно. Это доказывает, что вы, двуногие, высокомерны и слишком горды. Настолько обуянные гордыней, что считаете вправе явиться в чужой мир и переделывать его по собственному разумению, уподобляясь богам из ваших собственных легенд и сказок. Ускоряете то, подталкиваете это. Быстрее, еще быстрее, совсем быстро. Чтобы ваших двуногих собратьев здесь и в других мирах стало больше. Стало совсем много. Миллиарды и миллиарды. Чтобы всякий клочок океана и суши были под контролем, чтобы ваши машины плодились, как блохи в собачьей шкуре, чтобы эти, как их, молекулярные деструкторы, целились в каждую живую тварь. Он прекратил раскачиваться и закончил. Но быстро и много не значит хорошо. Как следует из вашей собственной истории, быстрый прогресс не увеличивает счастье. Уже на середине этого монолога Тревельян пришел в себя и уселся на табурет. Напряжение покинуло его. Лицо разгладилось, дыхание стало ровным. Он был слишком опытным исследователем, чтобы дивиться обличию чужака, услышанным речам или внезапному повороту событий. И еще он был доволен, если не сказать больше, С этим существом можно было говорить, а значит и договориться. Самое страшное, когда говорить не пытаются, а сразу стреляют из деструкторов, плазменных пушек, лазеров и прочей смертоносной машинерии. Но данный случай явно был другим. К счастью. Дождавшись, когда Ахисек замолчит, Тревельян произнес с мягкой улыбкой. «Не судите и не судимы будете. Полагаю, это относится и к двуногим, и к четвероруким. Что до высокомерия и удивления, показавшихся тебе обидными, то ты, почтенный, не прав. Просто в лесах этой планеты водятся существа не очень разумные, но отдаленно похожие на вашу расу. И я, сказать по правде, был ошеломлен. Прими мои извинения, если это показалось тебе оскорбительным, и перейдем к делу». Раскрыв внушительную пасть, Ахисек издал утробное уханье, означавшее, по-видимому, добродушный смех. «Это уже лучше, гораздо лучше, Эйвор Тревельян. Ну, к делу так к делу. Хочешь сравнить наши позиции? Не имею возражений. Начнем, пожалуй, с хронологии. Да, пожалуй, это самый важный фактор. Итак, сколько времени Осир находится под вашим патронажем?» «Более 18 веков. И замечу, что последние 2 столетия были для меня довольно хлопотливыми». 18 веков? Тревельян изумленный покачал головой. «И все это время именно ты?» «Нет, не только я. Мы долговечны, но и для нас это немалый срок. Я 5-й хранитель. Если угодно, 5-й Ахисек. Великий наставник и глава братства рапсодов. Того самого, к которому ты решил присоединиться». «Созданному вами?» «Реформированному, скажем так. Организация существовала еще до нас, в глубокой древности. На благо Осира мы расширили ее функции, усилили влияние и приспособили к своим целям». «И эти цели?» Ахисек почесал волосатую грудь. «Полагаю, те же, что у вас. Разница только в понятии счастья. В вашем обществе его видят в прогрессе технологии, в накоплении материальных благ, во власти над природой, наконец, в этой власти, которая практически адекватна насилию. Для нас счастье — нечто другое». «Просьба уточнить, хранитель». «Язык Осира не слишком подходит для этого, да и ваш, боюсь, бедноват. Мало выразительных средств, не хватает терминов, не говоря уж о жестикуляции и звуковой гамме. Однако я эксперт по двуногим. Я знаю вас лучше моих сородичей и попытаюсь объяснить». Его мимика была не совсем понятна Тревельяну. Вероятно, Ахисек задумался. Потом сказал. «Жизнь в гармонии с миром. Это подойдет?» «Вполне. Но мы тоже к этому стремимся». «Вы стремитесь еще ко многому другому и хотите получить все быстрее, тогда как гармония — результат медленного и долгого, очень долгого развития. Мы, четверорукие, предусмотрительны и терпеливы, а вы, двуногие, слишком суетитесь там, где надо ждать, и ваша суетливость всегда оборачивается кровью. Взять хотя бы ваши действия тут, на Осире. Все эти паровые машины, горючие жидкости, сплавы с добавкой хрома и никеля, зрительные трубы, седла, бумага. Чтобы стабилизировать обстановку, мне пришлось изрядно потрудиться. Иногда даже проявить жестокость. А этого я не люблю. Нам... всей моей расе это не нравится». «Не вижу, что опасного в бумаге и седлах», — нахмурившись, буркнул Тревельян. «Начнете с бумаги, кончите порохом. Начнете с седел, кончите боевой кавалерией». «Такие последствия просчитывались, хранитель. Мы удержали бы контроль за ситуацией. У нас достаточно опыта в этих мирах». Ахисек вытянул над столом переднюю лапу, оказавшуюся чудовищно длинной, и погладил Грея, сидевшего на тревельяновом плече. «Какой очаровательный зверек!» «Да, Ивар Тревельян, опыта у вас достаточно. Но этот мир контролируете не вы, поэтому уходите и не мешайте. Демонтируйте вашу базу, уберите спутники. Пусть все тут идет неторопливо, шаг за шагом, и свершается в свой черед». «Слово первооткрывателя священно», — со вздохом согласился Тревельян. «Я уважаю твое мнение и доведу его до старших коллег, а те — до лидеров нашей планеты. Но, вероятно, понадобится еще не один обмен информацией, ибо вы знаете о нас много, а мы о вас мало. К тому же не будем забывать, что Осир населяют наши двуногие братья. Иными словами, люди, а не...» Он запнулся, и хранитель, весело оскалившись, закончил. «Не пацы и не обезьяны, так? Что же, вы можете следить за нашей работой, находясь здесь в качестве иных лиц. Люди имеют право жить с людьми. Никто против этого не возражает. Вот и живите на Осире, наслаждайтесь его красотой, охотьтесь в его лесах, плавайте по его морям, пейте его вина, любите его женщин, но живите так, как живут обитатели этого мира, не пытаясь его переделать. Живите, как живет твой друг Хьюго Тасман, которого ты приговорил к заключению, прямо скажем, не очень дипломатичный акт, с большими последствиями для нашей чистой и горячей дружбы». «Можно ли чувствовать себя заключенным, когда тебе подарен целый мир? А если твой друг хотел улететь с Осира, хотел по-настоящему, он, наверное, это бы сделал». «Несмотря на твое пророчество», — вкрадчиво молвил Тревельян, вдруг ощутив, что их переговоры приблизились к главному вопросу. «А был он таким. Кто сильнее?» И оставался пока неясным. В конце концов, деструкторы, метатели плазмы и боевые роботы — детские игрушки в сравнении с предсказанием будущего. «Пророчества временами выполняются по той причине, что в них желают верить», — заметил Ахисек. «Готов согласиться с этим». На губах Тревельяна мелькнула коварная улыбка. «И я получил от тебя два предсказания, но не поверил ни первому, ни второму. И вот я здесь, перед тобой». «Не поверил», — с явной насмешкой протянул его мохнатый собеседник. «Как было сказано, иногда верят, и пророчества исполняются. Но бывает и так, не верят, а оно все равно исполняется. От судьбы, мой друг, не уйдешь. Вспомни, что я тебе предсказал». Улыбка Тревельяна стала торжествующей. «Предлагались два варианта. Или я немедленно убираюсь с планеты, или закончу жизнь в каменном мешке. Но я не убрался, и я на твоей базе. Ни то, ни другое не исполнилось». «Ты в этом уверен? Разве ты не улетишь через несколько дней на своем корабле? И разве это не один из предложенных вариантов?» Оскал Ахисека был много шире поблекшей тревельяновой улыбки. «Видишь ли, мой дорогой Рапсод, немедленно убраться — это твоя интерпретация. На самом деле, если бы ты попробовал убраться немедленно, то как раз очутился бы в том каменном мешке, где просидел бы до самой кончины. Другой и более приемлемый вариант развития таков. Ты, преодолевая некоторые трудности, все же находишь меня, мы беседуем, и ты улетаешь. Что случится в скором будущем?» «Ловко вывернулся», — раздался беззвучный голос командора. «Браво! Хитрый черт!» «Казуистика», — сказал Тревельян. «Элементарная казуистика. Фокусы, чушь, ерунда. Попытка перевернуть ситуацию с ног на голову. У нас, у двуногих, это называется так. Делать хорошую мину при плохой игре. Тебе понятен смысл этого выражения?» «Понятен. Ахисек уже не ухмылялся, и его маленькие глазки под выпуклыми дугами над бровей смотрели пронзительно и остро. «Вы двуногие искусны в своем ремесле, мы четверорукие в своем. С этого острова я могу послать ментальный сигнал любому из моих помощников на континенте. Отправить без всякого напряжения прямо отсюда». Он коснулся лба. «Сигнал воспримут как словесное послание или как вещий сон. Это одна из граней моего искусства. Есть и другая. Ты, Ивар Тревельян, улетишь с Осира, но жизнь твоя будет продолжаться, так? Хочешь увидеть ее конец?» Он растопырил над столом поросшие шерстью пальцы, приподнял ладонь, и под ней блеснуло что-то металлическое, округлое, небольшое. Медальон. Овал с голограммой и пророчеством. Он лежал оборотной стороной кверху, и изображение не было видно. Тревельян мог поклясться, что мгновением раньше стол был пуст. «Переверни, если хочешь узнать свою судьбу», — предложил хранитель. «Умрешь ли ты, как говорится у нас, в своей постели, или будешь убит в каком-то из чужих миров, погребен под снежной лавиной или в океанской бездне, сожжен на костре или в огне вулкана, распят, как один из ваших пророков, пронзен копьем, обезглавлен, растерзан диким зверем. У тебя опасная профессия, Ивар Тревельян, и никакой из этих вариантов исключить нельзя. Где и как придет к тебе смерть, ни ты не знаешь, ни я. Пока. Но стоит перевернуть эту пластинку...» «Запугивает чучело волосатое», — буркнул командор, но Тревельян знал, чувствовал, что это не так. Не запугивает, но предупреждает. Ему вдруг стало ясно, что перед ним не обманщик, не искушенный в казуистике хитрец, а существо с даром предвидения, который, может быть, являлся нормой для четвероруких или чем-то таким же удивительным и редким, как телепатия у человека. Так ли иначе, но Ахисек не играл с ним, просто хотел, чтобы ему поверили и в будущем, при дальнейших контактах не забывали, что его раса не беззащитна. Ведь в конечном счете побеждает не тот, чьи пушки крупнее калибром, а умеющий предвидеть, куда упадут и где разорвутся снаряды. Тревельян поглядел на пластинку и сказал: «Мы не будем ее переворачивать. Знание, которое ты предлагаешь, слишком тяжело и горько, и не доставит удовольствия ни мне, ни тебе. Сойдемся в том, что я тебе верю и беру свои слова обратно, те насчет казуистики и фокусов. Впрочем, возможно, все происходит именно так, как ты предсказал». Огромные губы Ахисека дрогнули, в глазах сверкнул веселый огонек. «С тобой приятно иметь дело, Ивар Тревельян. Для двуногих ты на редкость толерантен». «Профессия обязывает», — скромно заметил Тревельян, наклонившись над струнами лютни. «Компьютер, миссия завершена. Можешь посылать за мной». Он поднял голову и объяснил. «Сюда прилетит воздушное судно и приземлится на берегу. Мне пора уходить, хранитель. Я рад нашей встрече и сожалею, что она не состоялась раньше. Ты и я, да и эксперты с нашей базы, потратили много усилий и времени. А зря». Ахисек провел над столом ладонью, и медальон исчез. Совсем человеческим жестом он покачал головой. «Ничего не бывает зря, мой юный друг. Проходит время, тратятся усилия, и туманное становится определеннее и яснее. Вы для нас были незнакомцами, и, думаю, преждевременный контакт не принес бы пользы. Тебя я тоже хочу изучить, понаблюдать за тобой, поразмыслить. Вы, люди, такие разные». «Понаблюдать?» — выхватил слово Тревельян, вспомнив, что есть еще неясные моменты. «Я знаю, что ты за мной следил. Но как?» «Существуют разные способы. Иногда я воспринимаю информацию прямо из мозга человека, с которым установлена ментальная связь. «Как с Оришаном?» «Да, как с Оришаном», — подтвердил хранитель, «но не с ним одним. Я собираю информацию со всего материка, и не только от людей». Он снова протянул руку и погладил Грея. «Этот маленький зверек не с Осира, а с моей родной планеты. Но здесь он отлично прижился, плодится и размножается уже больше тысячи лет. Шер, так его здесь назвали, умен, воспринимает чувства разумных существ, даже некоторые простые мысли, и служит ретранслятором». Тревельян нахмурился, но Ахисек, изобразив нечто похожее на улыбку, произнес: «Нет, не считай, что он предатель, что он шпионил за тобой. Это всего лишь зверек. Он к тебе искренне привязан, и прогонять его не нужно. Без тебя он, вероятнее всего, умрет с тоски. Если же говорить о его контакте со мной, то я не знал, о чем ты думаешь, что чувствуешь, только где находишься. Примерно так, как ментальный сигнал не поддается точной локации на больших расстояниях». Он говорил, и Тревельян, посматривая на него, чувствовал, как поддается магии ровного звучного голоса. Физиономия хранителя уже не казалась ему жуткой звериной мордой. Густая короткая шерсть выглядела словно одеяние, под которым бугрились могучие мышцы, огромные лапы стали рукавами, а глаза... О, глаза были так выразительны, так спокойны и мудры. Ни великий наставник сидел перед ним, ни иерарх братства рапсодов, ни тайный властитель Осира, а такой же, как он, посланец со звезд. И делить им было нечего, и не о чем спорить. Тревельян поднялся, протянул руку и ощутил крепкое дружеское пожатие. Ладонь Ахисека казалась горячей. Видимо, температура тела была у него выше человеческой. «Я знаю этот ваш земной обычай», — молвил он. «Раскрытая рука, значит, в ней нет оружия, так?» «Так», — подтвердил Тревельян и протянул ему свою лютню. «Вот возьми, здесь передатчик, и если захочешь, ты сможешь связаться с компьютером базы, послать сигналы и запросить любую информацию. И еще». Он тронул струны, и лютня отозвалась тихим аккордом. «Еще здесь хранятся песни. Все песни Осира и Земли. Жаль, что я тороплюсь и не могу спеть тебе их». «Да будет твой путь легок, Ивар Тревельян. Вы, двуногие, всегда торопитесь», — сказал хранитель, растягивая свой огромный рот. Кажется, это означало добродушную усмешку. Скиммер приземлился у бухты и снова взмыл в воздух вместе с Тревельяном, его невидимым советником и серым пушистым зверьком. Повинуясь приказу, аппарат кружил в вышине, и на его экранах остров был ясно виден. Желтый песок, зеленые пальмы и темная фигурка под деревьями с запрокинутой головой и нечеловечески длинными руками. Одна из них поднялась, начертила в воздухе круг, затем коснулась груди. Вероятно, сердце у Ахисека тоже было слева. «Прощай, хранитель», — тихо произнес Тревельян. Потом вызвал компьютер базы. «Слушаю, наблюдатель Тревельян». «На этой планете есть еще один человек. Тебе известно об этом?» «Да, Хьюго Тасман. Сотрудник фонда, лингвист и доктор экспериментальной истории. Но он не выходит на связь. Ни одного сеанса примерно за 50 местных лет». «Все же попробуй до него достучаться. Скажи, что вызывает Ивар». Прошла минута, другая, третья. Скиммер по расширяющейся спирали поднимался над островом. Когда небо потемнело и в нем вспыхнули звезды, Тревельян услышал: «Ивар, ты! Это Хьюго! Есть новости?» «Как не быть. Работа закончена. Я возвращаюсь на базу, а через несколько дней здесь появится Пилигрим. Помолчав, он добавил. «Ну и что ты об этом думаешь, Хьюго?» Тишина. Скиммер, пронзив атмосферу, шел по огромной дуге, что нависло над половиной планеты, от Западного океана до Восточного. Тасман откашлялся. «Нет, Ивар, нет. Лети один, коллега. Я, понимаешь, нельзя прожить половину столетия без привязанности, без обязательств, без друзей, без возлюбленных. Я не могу их покинуть. Не могу и не хочу». Он вздохнул. «Наверное, Ивар, я уже больше осирец, чем землянин. Когда-нибудь я умру, и надо мною споют погребальные гимны. Тело сожгут на костре, а прах бросят в реку, чтобы он доплыл до оправы. Так и должно быть. Я останусь здесь». «Долгих лет тебе, Хьюго. Надеюсь, ты еще не скоро поплывешь к оправе». «И тебе желаю того же. Может быть, когда-нибудь увидимся». «Может быть». Тасман отключился. «Прав, хранитель, прав», — произнес Тревельян. «Если бы он хотел улететь с Осира, он бы это сделал. Но здесь так спокойно, а наш мир так суетлив». Ближняя звезда сияла над Скиммером. Ее изумрудный луч колол глаза. Тревельян прищурился, всматриваясь в темноту, усеянную яркими разноцветными искрами, словно ожидая, что вот-вот среди них возникнет пилигрим, вынырнувший серебряной рыбкой из безвременья Лимба. Но этого, конечно, случиться никак не могло. У Вселенной свои законы, и движение звездных лайнеров, даже таких, которым любая дорога коротка, сообразуется с ними. Придется подождать, провести на базе пару дней. Но ничего, будет время для отчета. Непростой документ. Никто ведь в фонде, да и на Земле, не ожидал, чем обернется эта миссия. Среди 42 рас, известных землянам, разумные четверорукие приматы еще не попадались. К тому же такие мудрые, такие терпеливые. Скиммер мчался над огромным континентом, и где-то внизу в стремительном темпе проносились города и страны, мелькали горы, реки, леса и поля, Удзени, Шоинг, Телим, Сатара, кольцевой хребет и 7 провинций у моря Трэш. Убаюканный тишиной и ровным сиянием звезд, Тревельян задремал. Ему редко снились сны, но в этот раз привиделся воздушный шар, летящий над синим морем-океаном, а в его корзине магистр Кадмиамун и вождь горцев-разбойников Лакаса. Будто парят они в вышине и, передавая друг другу подзорную трубу, разглядывают берег неведомого западного материка. Сон наполнил его радостью, и Тревельян, незримый свидетель их торжества, мысленно произнес: «Разделяю ваше дыхание». И в ответ донеслось: «Будь счастлив, посланец небес, твоя кровь — наша кровь. Четверорукие предусмотрительны и терпеливы, двуногие отважны и упрямы. Кто из них прав?» Читал Юрий Гуржий. Дисциплин Студио, 2019 год.